и, не отрываясь, пробегала глазами по страничкам. «Приятные известия?» – спросил Колосов. «Очень. Моя подруга в ближайшее время выезжает на Колыму. Зовут ее Татьяна. Вы ее обязательно полюбите», – добавила она, выходя из барака. Юрий проводил ее до берега. Там уже толпился народ. «Чего они будут без дела гудеть? Это уже на подходе к Средникану голос подадут», – степенно говорил бородатый таежник. Весть о подходе пароходов в торбасное радио разнесло с удивительной быстротой. Люди обстоятельно устраивались на берегу, запылали костры, сидели молча, боясь прослушать. Настало утро. За поворотом реки раздался сочный бас пароходного гудка. Где-то ниже откликнулся второй, третий. «Пароходы! Ура!» Прокатился по берегу крик, сливаясь с общей мелодией гудков. Юрий восторженно метался по берегу. Когда же случайно обернулся, то увидел в сторонке сгорбленного Гермогена. Он опирался на палку и, покачивая головой, смотрел то на горы ящиков, привезенные сплавом, то на пыхтящие пароходы, показавшиеся у переката. «Дагор, ну как?» – подбежал к нему Юрий. Старик протер слезящиеся глаза. «Хорошо, Юлка, шибко хорошо. Над тайгой большое солнце всходит». Где-то за голубой стеной утра разгорался день. Выглянуло солнце. Подходили пароходы. Все прочли название первого – Якут. Конец первой книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Сентябрь 2011 год. Читала Саша Жукова.